13. Брэди отсоединяется от Джейми Уинтерса в тот момент, когда подросток подносит пистолет к виску. Его пугает, да что там, ужасает то, что может произойти, если он будет находиться в голове Джейми, когда ее разнесет пуля. Возможно, Брэди выплюнула бы из разума словно арбузное семечко. Так случилось, когда он оказался в голове наполовину загипнотизированного дебила, который мыл пол в палате 217. Но, возможно, он умер бы вместе с парнем. На мгновение Брэди думает, что отсоединился слишком поздно, и непрестанный звон, который он сейчас слышит, то, что слышат все, расставаясь с жизнью. Но он уже в гостиной рогов и шкур, сидит перед ноутбуком Бибино с запитом в ослабевшей руке. Источник звона — ноутбук. Брэди смотрит на экран и видит два сообщения. Первое. 248 обнаружено. Это хорошие новости. Второе. Новости плохие. Ретранслятор вне сети. «Фредди», — думает он, — «не верил, что тебе хватит духа. Просто не верил». Сука. Левая рука ползет по столу и добирается до керамического черепа с ручками и карандашами. Брэди поднимает его, чтобы швырнуть в экран и уничтожить это приводящее в бешенство сообщение. Останавливает его сверкнувшая идея. До отвращения правдоподобная идея. Может, ей духа как раз и не хватило. Может, ретранслятор отключил кто-то еще. И кто мог это сделать? Ходжес, разумеется. Старый дед Пен. Его Брэди грёбаная немезида. Брэди знает, что с головой у него не все в порядке. Знает это с давних пор. И понимает, что такие мысли могут быть всего лишь паранойей. Однако какая-то логика в этом есть. Ходжес уже полтора года как не приходил в палату 217. Но, согласно Бэбино, вчера появился в клинике, что-то вынюхивая. «Он всегда знал, что я симулирую», — думает Брэди. «Он так и говорил снова и снова. Я знаю, что ты здесь, Брэди». Некоторые пиджаки из прокуратуры говорили то же самое, но они лишь пытались выдать желаемое за действительное. Они хотели отправить его в зал суда и покончить с ним. А вот Ходжес... «Он говорил это потому, что знал», — вырывается у Брэди. Но, может, это не такие уж плохие новости. В конце концов, половина запитов, которые модернизировала Фредди и разослал Бэбино, активирована, а значит, большинство их владельцев открыты для вторжения, точно так же, как этот маленький педик, с которым он только что разобрался. Плюс есть сайт. Как только люди с запитами начнут убивать себя, само собой, с помощью Брэди Уилсона Хартсфилда, сайт подтолкнет остальных к шагу в пропасть. Обезьяна видит, обезьяна делает. Поначалу это будут те, кто и так балансировал на грани, но они станут примером, которому последуют многие и многие. Стройными рядами они промаршируют за грань жизни, как стадо буйволов, мчащиеся к обрыву. Но все-таки Ходжес. Брэди вспоминает постер, который висел в его комнате, когда он был маленьким. Если жизнь подсовывает тебе лимоны, приготовь лимонад. Золотое правило, особенно если вспомнить, что единственный способ приготовить лимонад из лимонов — выжать их досуха. Брэди хватает старый, но по-прежнему работоспособный мобильник Z-боя и вновь по памяти набирает номер Фредди.